Доктор был так юн, что, наверное, еще не начал бриться. Звали его Смит, отчего у меня сразу возникло подозрение, что это псевдоним. И слишком часто он что-то выбегал из комнаты, не иначе, как заглядывал в шпаргалки или в руководство для начинающих акушеров. Но доктор действительно был очень мил, пришел в восторг от обоев с фазанами, от кровати под балдахином и сказал, что камин привносит в интерьер чудесный старомодный штрих. После чего Бен, нервно переминаясь у двери, заявил, что мы искренне верим в здравоохранение 20 века. Мужей доктор Смит явно считал современным неудобством. Он любезно посоветовал мне без оглядки кричать, сколько влезет. «Спасибо, доктор!» Пауза, чтобы перевести дыхание. «Но у нас тут в паре миль есть соседи. Кроме того, я считала, что мне нечего добавить к шуму, доносившемуся из-за двери». Кто-то все время бегал взад и вперед по лестнице. Телефон звонил, не переставая, а однажды мне почудилось, будто я слышу звонок в парадное. Через несколько секунд раздался осторожный стук в дверь. Бен открыл, и Дорка сообщила, что внизу ожидают барышни Примула и Гиацинта Трамвелл с жизненно важными новостями от ясновидящей Шанталь. «Передайте дамам, что в данный момент моя жена не принимает гостей». Голос Бена приглушала марлевая маска. «Уже идет, солнышко!» Едва он подскочил к кровати, как родилась наша дочка. Скорее бы взять ее на руки. Мне даже в голову не пришлось спросить, хорошая ли у нее фигура. Ну, а мимоходом мелькнула мысль, почему же я не чувствую себя похудевшей? «А, Абигайль!» Я вцепилась в руку Бена, радуясь крику новорожденной. Мельком увидела сморщенное личико и черные волосики. «Это моя мама выбрала ей имя. Надеюсь, ты не против?» «Как скажешь, любовь моя!» Мы обалдело таращились на доктора Смита, который держал в своих благородных руках наше пятифунтовое чудо. Он принялся поздравлять нас, но я вдруг прижала ладонь к своему мокрому лбу и беспардонно перебила его. «Доктор, я, конечно, новичок в таких делах, но у меня очень странное ощущение». «Это все нервы, миссис Хаскил». Но в следующий миг ученый муж как-то странно дернулся. Торопливо передал малышку Бену, и 5 секунд спустя на свет появился ее братец. Не мудрено, что я набрала столько лишнего веса, ведь я ела за троих. Но доктору Мелроузу не в чем меня упрекнуть, ведь он даже не намекнул, что я жду двойню. Неплохо для начинающей, самодовольно подумала я сквозь слезы. Мама-то знала, это точно. «Она и для него тоже выбрала имя?» – мягко спросил Бен. «Грантем!» – прошептала я. Через несколько часов я проснулась. Доктор уже ушел. Колыбелька плавно покачивалась, освещенная пламенем камина. А Бен сидел подле меня и читал. Дверь чуть приоткрылась, и я увидела радостные лица Доркас, Джонаса и сестер Трамвелл. Поглазев на меня с минутку, они на цыпочках удалились. Незачем спрашивать, что же там предсказала Шанталь. Мое счастье было таким волшебным, таким хрупким, что я боялась вздохнуть. Вдруг оно разлетится на 1000 разноцветных частиц и растает во мраке ночи. И Бен, чтобы ему пусто было, выбрал именно это мгновение, чтобы поцеловать меня в лоб. Я задрожала. «Для меня все же это все вновь!» — воскликнула я. «Чувствую себя подмастерьем и, по-моему, останусь в этом качестве, пока моим малышам не исполнится по 80 лет. Я никогда не научусь, никогда из меня не получится примерной матери». «Ни из кого не получается», — отозвался мой муж с новообретенной отцовской мудростью. Волна облегчения захлестнула меня. Заплетя волосы в косу, я села, готовая начать карьеру образцовой мамочки. «Бен, держи меня за руку, пока я буду давать торжественную клятву. Обещаю стать самой лучшей из несовершенных матерей. И ты тоже должен кое-что мне пообещать. Больше никаких учебников, самоучителей и руководств». Стиснув мою ладонь, Бен уклонился от прямого ответа. «Ну, по крайней мере, эта книжка нам больше не понадобится». Необычайно красивый в своем бархатном смокинге, он подошел к камину и бросил в огонь беременность для начинающих. Что же до меня? Как только я накормлю детей и уложу их спать, сразу же напишу Теоли Фейт и спрошу, можем ли мы в скорости навестить ее. Эбби и Тем обязательно должны познакомиться с этой очаровательной женщиной, которая знала их бабушку, и с этим особым сообществом под названием «Грязный ручей». Урок номер один. Дорогие мои, никогда не судите о городе по ее названию. А книги по обложке. Конец книги. Читала Агния.